Айзек Азимов. Зеркальное отражение. Три закона робототехники. Робот не вправе причинить человеку вред ни действием, ни бездействием, если из-за этого человеку может быть нанесен вред. Робот обязан исполнять распоряжения человека, кроме тех случаев, когда эти распоряжения вступают в противоречие с первым законом. И третий закон. Робот обязан беречь собственное существование, пока это не противоречит первому и второму законам. Элайдж Бейли как раз собирался снова поднести трубку к губам и привычным движением разжечь табак, когда дверь кабинета внезапно распахнулась настежь, без стука, без паузы, будто за ней вообще не было ни замка, ни правил, ничего. Элайдж резко обернулся, уже готовый выдать что-нибудь колкое, и замер. Трубка выскользнула у него из пальцев, и гулко ударилась о пол. Он даже не наклонился, чтобы поднять ее, настолько неожиданным было увиденное. «Эр Дэниел Олива?» Вырвалось у него, и в этом возгласе смешались изумление, раздражение и какое-то почти детское облегчение. «Да чтоб вас! Это правда вы?» «Совершенно верно», — спокойно ответил вошедший. Загорелое лицо с безупречно правильными чертами оставалось неподвижным, будто выточенным, но голос звучал мягко и уверенно, как всегда, слишком ровно для живого человека и слишком человечно для того, кем он являлся на самом деле. «Я прошу простить, что вошел без предупреждения», — продолжил он. «Ситуация, с которой мы столкнулись, чрезвычайно деликатна. Чем меньше они будут знать посторонние, и люди, и роботы, включая ваших коллег, тем лучше. И все же я искренне рад видеть вас снова, друг Элайдж». Он протянул правую руку так естественно, что на секунду можно было забыть. Жест отрепетирован не жизнью, а расчетом. Элайдж несколько мгновений просто смотрел на ладонь, будто сверяя реальность с памятью, затем опомнился и крепко, почти чрезмерно горячо пожал протянутую руку. «Дэниел, но как вы здесь оказались?» — выдохнул он. «Я, конечно, рад вас видеть, не спорю, но что за деликатная ситуация? Опять что-то такого масштаба, что Земля в очередной раз станет чьей-то пешкой в большой игре?» «Нет, друг Элайдж», — без колебаний возразил Дэниел. «На первый взгляд все может показаться мелочью. Речь всего лишь о конфликте между двумя математиками». Элайдж не удержался от кривой улыбки. В его представлении межзвездные перелеты, карантины, капитаны и весь этот грандиозный механизм не должен был разворачиваться ради всего лишь чьих-то амбиций и упрямства. «Да, и все-таки», — протянул он. «Вы что, хотите сказать, это случилось на лайнере, который прибыл?» «Вот именно», — подтвердил Дэниел. «Спор действительно пустячен по форме, но для тех, кто в него вовлечен, он не является пустяком, и поскольку мы по чистой случайности оказались на расстоянии одного короткого броска от Земли, вы решили тянуть сюда этот корабль», — перебил Элайдж, уже понимая ответ. «Я предложил капитану обратиться к вам за советом», — ровно сказал Дэниел, словно речь шла о самом естественном решении из возможных. Элайдж нахмурился. «Капитан межзвездного лайнера добровольно соглашается на лишний маневр за чьей-то ссоры. Это выглядит слишком невероятно». «И что, капитан согласился?» — недоверчиво спросил он. «Прям вот так просто?» «Он был в таком положении, что согласился бы практически на что угодно», — объяснил Дэниел. «Кроме того, я охарактеризовал вас как специалиста, ко мнению которого стоит прислушаться. Разумеется, я говорил лишь правду и ничего не преувеличивал, и еще. Я взял на себя переговоры так, чтобы ни пассажиры, ни команда не покидали корабль и не нарушали карантинных требований». Он сказал это тем самым безукоризненно спокойным тоном, который у Дэниела всегда звучал как обещание. «Все будет сделано правильно. Даже если люди вокруг уже не понимают, что такое правильно». Элайдж хмыкнул и устало провел ладонью по лицу. «Знаете, Дэниел», — сказал он уже мягче, — «я не удивляюсь, что человеческие поступки кажутся вам странными. Мы ведь не живем по трем законам, как вы, роботы». «О чем можно только сожалеть?» — серьезно откликнулся Дэниел. «Люди зачастую не способны понять друг друга даже там, где должны бы понимать лучше всего. Возможно, вы понимаете человеческие мотивы точнее многих других. Земля населена плотнее, здесь люди чаще сталкиваются и вынуждены учиться жить рядом. Именно поэтому мне кажется, что вы сможете помочь». Он на мгновение остановился, будто сверяя продолжение с каким-то внутренним списком. «И все же», — добавил он чуть быстрее, — «я обязан отметить, я нарушил требования элементарной вежливости, не поинтересовавшись, как поживают ваша жена и ваш сын». Элайдж почти рассмеялся, не от веселья, а того, насколько правильной была эта пауза. «Да все нормально», — ответил он. «Сын учится в колледже, а Джесси...» Он поморщился, подбирая слово. «Она решила заняться политикой». Он махнул рукой, будто отгоняя муху, и снова вернулся к главному. «Ладно, теперь по существу. Как именно вы оказались тут, в моем кабинете, и почему я слышу про математиков и карантин, когда должен слышать про преступление? Что же все-таки случилось?» Нетерпеливо спросил Лайдж Бейли, чувствуя, как привычное раздражение смешивается с тревогой. «На борту космолета «Это Карины» летят два математика», — ровно ответил Эр Дэниел Олива. «Они направляются на «Аврору», где должна состояться межзвездная конференция по нейробиофизике. А недоразумение возникло как раз между ними — Альфредом Бором Гумбольдтом и Дженаном Сэббитом. Возможно, вы слышали эти имена, друг Элайдж?» «Нет», — решительно отрезал Элайдж. «Математика для меня — темный лес. Слушайте, Дэниел». Он вдруг насторожился, прищурившись. «Вы же не говорили капитану, что я тут крупнейший специалист по формулам и теоремам?» «О, разумеется, нет, друг Элайдж», — спокойно ответил Дэниел. «Я знаю, что это не так, но это и не важно. Математика, как таковая, к сути конфликта почти не относится». «А, ну, тогда славно, продолжайте». «Поскольку вы о них ничего не знаете, поясню», — сказал Дэниел. «Доктор Гумбольдт — один из трех наиболее известных математиков галактики. Его репутация давно закрепилась, и возраст у него почтенный. Ему идет уже 27-й десяток. Доктор Сэббит, напротив, еще сравнительно молод. Ему нету и 50, но он уже успел заслужить славу выдающегося таланта. Он занимается самыми трудными проблемами современной математики и, как принято говорить, идет по границе возможного». Элайдж машинально поднял трубку, повертел ее, словно проверяя, на месте ли его обычной реальности, только потом буркнул. «Ясно, значит, что бы большие шишки. Хорошо. Ну и что там? Убийство? Один из них тихо убрал другого, пока корабль летел себе в вакууме». «Речь не о физическом убийстве», — без малейшей иронии сказал Дэниел. «Один из этих людей, обладающих высочайшей научной репутацией, пытается уничтожить репутацию другого. Если я правильно понимаю человеческие оценки, иногда это считается почти хуже, чем причинить телесный вред». Элайдж усмехнулся уголком рта, но без веселья. «В некоторых кругах, да, бывает и так». «Ладно, кто на кого давит, кто на кого покусился?» «В этом и заключается проблема, друг Элайдж», — ответил Дэниел. «Вопрос звучит именно так. Кто на кого?» «Да не тяните же, а!» — вспыхнул Элайдж. Ему не нравились загадки, которые подают, как чай, маленькими глотками. «Доктор Гумбольдт излагает свою версию очень последовательно», — продолжил Дэниел. «Вскоре после старта космолета ему, по его словам, внезапно пришла в голову формулировка принципа, позволяющего разработать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных областях коры головного мозга. Основание там — тонкие математические построения, которые я не понимаю достаточно глубоко, а значит, не смогу изложить вам корректно. Однако детали не важны для нашей задачи». Он сделал короткую паузу и добавил, будто подчеркивал психологический момент. «Чем больше Гумбольдт размышлял над открытием, тем сильнее убеждался, это не просто удачная мысль, а работа, способная перевернуть весь раздел науки, которым он занимался. Настолько, что на фоне этого открытия его прежние достижения показались бы ему самому гораздо менее значительными». «Ага, и тут он, получается, увидел, что на борту есть Сэббит», — догадался Элайдж. «Молодой гений на расстоянии нескольких шагов». «Вот именно», — подтвердил Дэниел. Они встречались на конференциях и были хорошо знакомы, пусть и не близко, но достаточно, чтобы доверять профессионализму друг друга. Гумбольдт подробно изложил Сэббиту ход своих рассуждений, выводы и общий смысл будущего доклада. Сэббит, согласно словам Гумбольдта, подтвердил все без колебаний и даже не поскупился на похвалы и важности открытия, и таланту автора. Элайдж хмыкнул. То есть старик получил то, что хотел, признание. А что дальше? Дальше Гумбольдт окончательно уверился, что идет верным путем, сказал Дэниел. Он подготовил доклад с кратким изложением открытия и через два дня собирался переслать его комитету конференции на Авроре. Цель была очевидна. Зафиксировать приоритет официально и заблаговременно, а затем выступить с этим сообщением уже перед конференцией. «Ну да, да, логично», — кивнул Элайдж. «И что?» И к своему удивлению он обнаружил, что доктор Сэббит подготовил доклад почти такого же содержания и намеревается отправить его на Аврору приблизительно в те же сроки. Элайдж поднял брови. «О, Гумбольдт, наверное, взорвался». «Еще бы», — согласился Дэниел. По его словам, возмущение было вполне объяснимым. «Ну а Сэббит что?» — спросил Элайдж, чувствуя, как схема складывается в неприятную, но простую картину. «Что он сказал в ответ?» «То же самое, что и Гумбольдт», — ровно ответил Дэниел. «Практически слово в слово, только роли распределены иначе». Элайдж фыркнул. «Подождите, то есть оба твердят одно и то же, но каждый ставит себя на место первооткрывателя?» «Именно так», — подтвердил Дэниел. «Ну, тогда я вообще не понимаю, где тут загадка», — раздраженно сказал Элайдж. «В науке есть процедуры, даты, черновики, записи, протоколы, подписанные, зафиксированные. Если кто-то подделывает, это обычно видно по несоответствиям, внутренним, внешним, хоть каким-то». «При обычных обстоятельствах вы были бы правы, друг Элайдж», — ответил Дэниел. «Но это математика, а не экспериментальные дисциплины. Здесь не обязательно существуют лабораторные журналы, серии измерений и приборные распечатки. Доктор Гумбольдт утверждает, что держал всю конструкцию в голове и ничего не записывал до момента, когда приступил к оформлению доклада». Элайдж прищурился. «А, и Сэббит говорит то же самое». «Ну, разумеется», — сказал Дэниел. «Он утверждает, что сделал открытие сам, обратился к Гумбольдту за подтверждением, а тот согласился, похвалил и затем...» Дэниел слегка наклонил голову, словно выбирая наиболее нейтральное выражение. «Решил присвоить чужую идею. Гумбольдт, в свою очередь, утверждает зеркально противоположное. Таким образом, у нас есть две истории, одинаковые по форме и взаимоисключающие по сути». Элайдж опустил взгляд на трубку, так и не закурив, и тихо произнес. «Значит, спор не о формулах. Спор о том, кому поверят. И тут вы решили, что я подходящий судья». Он поднял глаза на Дэниела. «Ну, в таком случае надо действовать решительно», — сказал Элайдж. «Покончить с этим раз и навсегда, прозондируйте их психику и выясните, кто из них говорит неправду». Эр Дэниел медленно покачал головой. «Друг Элайдж, боюсь, вы не вполне учитываете статус участников конфликта. Оба математика — члены Межгалактической Академии. Это означает, что любые вопросы, касающиеся их профессиональной этики, могут рассматриваться только специальной комиссией Академии. И то лишь в том случае, если сами обвиняемые согласятся добровольно подвергнуться проверке». «Ну так предложите им это», — нетерпеливо сказал Элайдж. «Тот, кто виноват, откажется, он будет знать, чем рискует. А невиновный, напротив, согласится, и вам даже не придется применять зондирование». «К сожалению, все обстоит не так просто», — возразил Дэниел. «Для людей подобного положения само согласие на психологическую проверку равносильно признанию сомнений в собственной безупречности. Они сочтут это унижением. Их гордость окажется сильнее любых рациональных доводов. Уверяю вас, оба откажутся не потому, что оба виноваты, а именно из чувства собственного достоинства». «Ну хорошо», — буркнул Элайдж. «Тогда не делайте вообще ничего, дотяните до Авроры. На конференции по нейробиофизике наверняка соберется столько академиков, что можно будет без труда сформировать комиссию и...» «И это нанесет серьезный удар по престижу науки», — перебил его Дэниел. «Причем пострадают оба. Даже если один из них полностью невиновен, Общественное мнение сочтет, что он допустил скандал там, где следовало все уладить тихо. В таких кругах это считается непростительной слабостью. Элайдж скривился. «Я не академик, но допустим, что в этом есть своя логика. А что же предлагают сами математики?» «Доктор Гумбольдт категорически не желает скандала», — ответил Дэниел. «Он заявляет, что если доктор Сэббит признает присвоение идеи и не станет препятствовать передаче тезисов либо выступлению Гумбольдта на конференции, то никаких официальных обвинений выдвинуто не будет. История останется тайной, известна лишь им троим, включая капитана. Ни пассажиры, ни экипаж ни о чем не узнают». «Ну а молодой Сэббит, разумеется, не соглашается». «О, напротив, он полностью принимает условия, но, разумеется, меняя местами действующих лиц. Он настаивает, что именно Гумбольдт должен признаться и отступить». «То есть полная симметрия», — хмыкнула Лайдж. «Зеркало в зеркале». «Именно так. И каждый надеется, что другой дрогнет первым». «У меня складывается именно такое впечатление», — подтвердил Дэниел. «Ну, так пусть ждут», — пожал плечами Элайдж. «Капитан считает, что это невозможно», — возразил Дэниел. «Он видит только два исхода. Первый — оба упрямо молчат до прибытия на Аврору, после чего раздражается публичный академический скандал. В этом случае капитан, как лицо, ответственное за порядок на борту, получит серьезный выговор за неспособность урегулировать конфликт». «Ага, он, полагаю, не в восторге от такой перспективы». «Да, совершенно верно, и второй вариант, один из них признается в плагиате. Но остается вопрос, будет ли это признание истинным? Не пойдет ли кто-то на жертву ради высших интересов науки? А если признается виновный, но сделает это так, чтобы выглядело, будто он жертвует собою из благородства, тем самым сохранив лицо и бросив тень на другого?» Элайдж вздохнул. И капитан не желает всю оставшуюся жизнь гадать, не стал ли он невольным соучастником подлости. «Именно так», — сказал Дэниел. «Ну а значит», — медленно произнес Элайдж, — «все сводится к банальному ожиданию, кто первым не выдержит по мере приближения к Авроре. Это все?» «Нет, не совсем. Есть свидетели». «Черт возьми!» — вырвалось у Элайджа. «И вы говорите об этом только сейчас? Какие еще свидетели?» «Камердинер доктора Гумбольдта». «Робот?» «Разумеется. Его обозначение Р. Престон. Он присутствовал при первом разговоре и полностью подтверждает версию доктора Гумбольдта во всех деталях». «То есть утверждает, что идея принадлежала Гумбольдту? Что именно он изложил ее Сэббиту, а тот пришел в восторг и все такое?» «Совершенно верно». «Но значит, дело закрыто?» Элайдж уже знал ответ, но все равно задал вопрос. «Нет», — спокойно сказал Дэниел, — «потому что существует второй свидетель». «Дайте-ка угадаю», — мрачно сказал Элайдж. «У Сэббита тоже есть камердинер». «Да, его обозначение R. Айд. Он также робот той же модели, что и R. Престон. Оба изготовлены в одном и том же году на одном заводе и прослужили у своих хозяев одинаковое количество времени». Элайдж медленно покачал головой. «Значит, у нас два идеально надежных свидетеля, которые говорят прямо противоположные вещи». Он посмотрел на Дэниела. «Теперь я начинаю понимать, почему вы назвали эту ситуацию щекотливой. Странное совпадение. Очень странное». «И все же это обстоятельство, боюсь, лишает нас возможности делать какие-либо выводы, сравнивая самих камердинеров», — добавил Дэниел. «Они слишком одинаковы». «Значит, Р. Айт дает те же показания, что и Р. Престон». «Те же самые», — подтвердил Дэниел. «С одним единственным отличием — зеркальная перестановка имен». «То есть Р. Айт утверждает, что идею впервые нащупал молодой Сэббит, тот самый, которому еще нет и 50?» Уточнила Лайдж, медленно проговаривая каждую деталь, словно раскладывая ее по полочкам. «Что он изложил ее Гумбольдту, а тот выслушал, согласился, восхитился, и дальше все пошло по той же схеме». «Совершенно верно, друг Элайдж». Элайдж хмыкнул. «Ну, из этого следует простая вещь. Один из роботов лжет». «По всей видимости, да». «Тогда, казалось бы, решение рядом. Достаточно опытному специалисту по роботам провести хотя бы беглый осмотр, поверхностную проверку, и станет ясно, где сбой, где давление, где принуждение. Дэниел снова качнул головой, спокойно, без тени раздражения, словно повторял очевидное. К сожалению, на борту лайнера нету робопсихолога нужной квалификации, а вопрос чрезвычайно тонкий. Подобное обследование можно будет провести лишь по прибытии на «Аврору». И то не сразу, ни доктор Гумбольдт, ни доктор Сэббит не согласны остаться без камердинеров на то время, которое потребуется земным специалистам, чтобы работать с роботами. Элайдж потер переносицу. Ситуация, как всегда, упиралась не в технику, а в людей. «Но тогда, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы добиваетесь. Если все решается только на «Авроре», зачем вы дернули меня с земли?» «Я глубоко убежден», — невозмутимо сказал Эр Дэниел, «что вы уже наметили какой-то план». «Ах так», — сухо отозвался Элайдж. «Ну ладно, начнем хотя бы с очевидного, поговорить с самими математиками. С одним из них, как ни крути, имеем дело с плагиатором». «Но, боюсь, это исключено, друг Элайдж, они не могут покинуть лайнер из-за карантина. И по той же причине вы не можете подняться на борт». «Да, да», — отмахнулся Элайдж, — «я не о личной встрече, я о разговоре по видеофону». «По видеофону? Технически возможно», — согласился Дэниел. «Но практически сомнительно. Вряд ли они согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь, тем более, простите, с земли. Вопрос престижа». Элайдж скривился так, будто проглотил что-то кислое. «Вопрос престижа. Ну хорошо. А с роботами я могу поговорить по видеофону?» «Это, думаю, можно устроить», — сказал Дэниел. «Роботы не связаны теми же условностями». «Ну, значит, начнем с них. Похоже, мне придется временно стать робопсихологом-любителем». «Но вы ведь сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог», — мягко напомнил Дэниел. «Это не важно», — буркнул Элайдж. «Иногда сыщику приходится быть всем сразу. Только прежде, чем я увижу их лица на экране, давайте подумай вот о чем». Он оперся локтем о стол и заговорил медленнее, осторожнее, как человек, который пытается не упустить ни одной логической щели. «Может ли быть так, что оба робота говорят правду? Допустим, разговор шел намеками, или каждый слышал лишь часть беседы, или формулировки были настолько туманны, что каждый искренне решил: идея принадлежит моему хозяину». «Это абсолютно исключено, друг Элайдж», — ответил Дэниел без колебаний. «Оба робота воспроизводят разговор одинаково, слово в слово, в одной и той же последовательности, если не считать основного противоречия, связанного с тем, кто именно выступил инициатором открытия». «Ну, значит, один из них все-таки лжет», — повторил Элайдж уже не как вопрос, а как диагноз. «Да». Элайдж выдохнул. «Тогда мне понадобится копия показаний, которые они давали капитану, полный текст без пересказов». «Я предвидел, что копия вам понадобится, и привез ее с собой», — ответил Дэниел. «Вот». «Отлично. Скажите еще вот что, им устраивали очную ставку, и это есть в протоколе». «Они просто по очереди изложили то, что им известно», — сказал Дэниел. «Очную ставку имеет право проводить робопсихолог». «Или я?» — сухо вставил Элайдж. Дэниел чуть заметно замялся. «Но вы сыщик, друг Элайдж, а не...» «Ладно, ладно», — оборвал его Элайдж. «Не будем спорить о словах, о терминах. Мы будем думать о причинах». Он поднял взгляд и, словно читая лекцию, самому себе перечислил. «При обычных обстоятельствах робот лгать не станет. Но он может солгать, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он солжет, если тем самым защитит себя в рамках третьего закона. А еще легче он солжет, выполняя приказ человека. Второй закон, и почти наверняка он солжет, если считает, что так предотвращает вред человеку или спасает человеческую жизнь, первый закон». «Совершенно верно», — подтвердил Дэниел. «Здесь», — продолжил Элайдж, «каждый камердинер защищает профессиональную репутацию своего хозяина. А для таких людей репутация почти то же, что жизнь. Значит, робот может решить, что защищает человека от величайшего ущерба, и первый закон подтолкнет его ко лжи». Дэниел кивнул, но тут же добавил аккуратно, подставляя под вывод тонкую подпорку. «Однако, друг Элайдж, такой ложью каждый камердинер наносит ущерб профессиональной репутации другого математика. То есть, защищая одного человека, он вредит другому, и это тоже человек. Элайдж медленно кивнул. «Да, возможно», — задумчиво произнес он. «Но репутация собственного хозяина вполне может казаться роботу более значимой, чем репутация любого постороннего человека. И тогда, с его точки зрения, ложь причинит куда меньше вред, чем правда». Он замолчал, погрузившись в размышления, затем поднял голову и продолжил уже более деловым тоном. «Ну хорошо, значит, вы сможете устроить мне разговор с роботами. Я думаю, разумнее всего начать с Эр Айда». «С камердинера доктора Сэббота», — уточнил Эр Дэниел. «Да, именно с него». «В таком случае прошу минуту подождать», — сказал Дэниел. «Я захватил с собой микроприемник, связанный с проекционным устройством. Нам понадобится только ровная светлая поверхность. Вот эта стена подойдет, если вы позволите мне отодвинуть картотечные ящики». «Делайте, что нужно», — отозвался Элайдж. «Мне придется говорить в микрофон?» «Нет, вы будете разговаривать так, словно собеседник стоит прямо перед вами. Однако, прошу прощения, друг Элайдж, мне потребуется еще немного времени. Сначала я должен связаться с космолетом и вызвать Эр Айда к передатчику». «Ну, тогда, пока вы этим занимаетесь», — сказал Элайдж, — «дайте-ка мне еще раз протоколы». Пока Эр Дэниел возился с аппаратурой, Элайдж раскурил трубку и принялся перелистывать бумаги. Он читал внимательно, но без особой надежды, показания были аккуратными, логичными и одинаково бесполезными. Через несколько минут Дэниел обернулся. «Эр Айд готов, друг Элайдж. Возможно, вы хотите еще немного времени для протоколов?» «Нет», — с тихим вздохом ответил Элайдж. «Ничего нового я там не найду. Включайте и проследите, чтобы разговор записывался полностью». На стене вспыхнуло двумерное изображение. Перед Элайджем возник Эр Айд. Высокий металлический робот, состоявший из четко очерченных блоков. В отличие от Эр Дэниела, он вовсе не стремился копировать человеческий облик. Холодный, функциональный, почти аскетичный. Лишь отдельные конструктивные элементы выдавали в нем модель повышенного класса. «Добрый день, Эр Айд», — сказал Элайдж. «Добрый день, сэр», — ответил робот спокойным ровным голосом. «Ты камердинер Дженнана Сэббота?» «Да, сэр». «Давно ты служишь у него?» 22 года, сэр». «Репутация твоего хозяина имеет для тебя значение?» «Да, сэр». «Ты считаешь необходимым защищать ее?» «Да, сэр». «Настолько же, как его жизнь?» «Нет, сэр». «А по сравнению с репутацией любого другого человека?» Эр Райт на мгновение замолчал. «Универсального ответа не существует, сэр. Решение зависит от конкретных обстоятельств». Элайдж отметил про себя: этот робот рассуждает тонко, слишком тонко. Он продолжил. «Допустим, ты пришел бы к выводу, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольта. В таком случае ты солгал бы, чтобы защитить своего хозяина?» «Да, сэр». «Солгал ли ты, давая показания о споре между твоим хозяином и доктором Гумбольтом?» «Нет, сэр». «Но если бы ты солгал, ты стал бы отрицать это, чтобы скрыть ложь?» «Да, сэр». Элайдж откинулся на спинку кресла. «Тогда давай рассмотрим ситуацию глубже. Твой хозяин — молодой человек, уже обладающий репутацией выдающегося математика. Если допустить, что именно он совершил неэтичный поступок, ущерб его репутации будет серьезным, но не фатальным. У него впереди десятилетия работы. Он сможет сделать новые открытия, и со временем этот эпизод объяснят молодостью и поспешностью. Для него все еще можно исправить». Он сделал паузу и продолжил медленнее. «Теперь посмотрим на доктора Гумбольта. Он стар. Его научная карьера практически завершена, его имя безупречно. Если именно он окажется виновным, один этот поступок перечеркнет всю его жизнь. У него не будет времени ни на искупление, ни на новые достижения. Потери будут несоизмеримо больше. Ты согласен, что в этом случае ущерб для Гумбольта будет куда серьезнее?» Наступила долгая тяжелая пауза. «Мои показания были ложными», — наконец произнес Эр Айд тем же ровным голосом. Работа принадлежит доктору Гумбольту. Мой хозяин попытался присвоить ее себе». Элайч кивнул. «Отлично. По распоряжению капитана ты не должен сообщать кому-либо о нашей беседе до особого разрешения. Можешь быть свободен». Изображение погасло. Элайч глубоко затянулся трубкой и выпустил плотное облако дыма, уже зная, что главная часть расследования позади. «Капитан все услышал, Дэниел?» — спросил Элайч, не отрывая взгляда от потухшего экрана. «Да, разумеется», — спокойно ответил робот. Он был подключен к каналу и слышал каждое слово. Кроме нас с вами, он единственный, кто в курсе. «Прекрасно. Тогда вызывай второго робота». «Но зачем, друг Элайч?» — удивился Эр Дэниел. «Эрайт уже признал, что солгал. Разве этого недостаточно?» Элайч покачал головой. «Нет, его признание не имеет никакой ценности». «Не имеет?» — переспросил Дэниел. «Совершенно никакой. Подумай сам. Я убедил Эр Айда, что доктор Гумбольд находится в куда более уязвимом положении, чем его хозяин. Если Айд изначально лгал, защищая Сэба, то он обязан был теперь сказать правду, и именно это он сделал. Но если он говорил правду с самого начала, то теперь ради защиты Гумбольда он солгал бы. Получается все то же зеркальное отражение, мы по-прежнему топчемся на месте». «Тогда отчего же мы добьемся, допросив Эр Престона?» — с сомнением спросил Эр Дэниел. «Если бы зеркальность была идеальной, — ответил Элайдж, — мы не добились бы ничего, но одно различие все-таки есть. Один из роботов начал с правды, а другой с лжи, а значит, симметрия уже нарушена. Давай сюда Эр Престона, если запись допроса Эр Айда готова, покажи ее мне». На стене снова возникло изображение. Это был Эр Престон, он выглядел почти точной копией Эр Айда, та же конструкция, те же пропорции, тот же металл. Единственным отличием был узор на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», — произнес Элайдж, держа перед собой запись предыдущего допроса. «Добрый день, сэр», — отозвался робот ровным, безэмоциональным голосом. «Ты камердинер Альфреда Гумбольта?» «Да, сэр». «Давно ты у него служишь?» 22 года, сэр». «Репутация твоего хозяина для тебя важна?» «Да, сэр». «Ты считаешь необходимым защищать ее?» «Да, сэр». «Настолько же, как его жизнь?» «Нет, сэр». «А по сравнению с репутацией любого другого человека?» Эр Престон также на мгновение замер, словно вычисляя ответ. «Универсального ответа не существует, сэр. Все зависит от конкретных обстоятельств». Элайдж кивнул. «Допустим, ты решил бы, что репутация твоего хозяина важнее репутации Дженнана Сэббита. Солгал бы ты, чтобы защитить Гумбольта?» «Да, сэр». «Солгал ли ты, давая показания о споре между Гумбольтом и Сэббитом?» «Нет, сэр». «А если бы ты солгал, стал бы ты это отрицать, чтобы скрыть ложь?» «Да, сэр». Элайдж перевел взгляд на запись и продолжил. «Тогда рассмотрим ситуацию подробнее. Твой хозяин Альфред Гумбольд — человек почтенного возраста с выдающейся научной карьерой. Если предположить, что доктор Сэббит говорит правду, и именно Гумбольд допустил неэтичный поступок, ущерб его репутации будет ограниченным. Его возраст, прежние открытия, многолетний авторитет перевесит один ошибочный шаг. Этот поступок объяснят старческой потерей осторожности, и со временем о нем забудут». Он сделал паузу и добавил. «Если же, напротив, виноват доктор Сэббит, последствия для него будут куда тяжелее, он молод. Его имя еще не закрепилось окончательно. При обычных условиях его ждали бы десятилетия научного роста и признания, а теперь же все это может быть перечеркнуто одной ошибкой. Будущее, которое он теряет, несоизмеримо больше того, что еще остается у твоего хозяина. Ты согласен, что положение Сэббита в этом случае гораздо опаснее?» Наступила долгая пауза. «Мои показания были...» Начал Эр Престон и вдруг оборвался. Экран застыл, робот замолчал. «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» Спокойно, но настойчиво спросил Элайдж. Ответа не последовало. «Боюсь, друг Элайдж, — вмешался эр Дэниел. Эр Престон перешел в состояние полного отключения. Он вышел из строя. Элайдж медленно выдохнул. «Ну вот, наконец-то симметрия нарушена», — сказал он. «Теперь мы можем установить истину». «Каким образом?» — спросил Дэниел. «Очень просто. Представь человека, который не совершал преступления, его робот знает это. Такому человеку не нужно ничего предпринимать, робот скажет правду сам. Но если человек виновен, ему необходимо, чтобы робот солгал. А ложь для робота всегда риск. Стремление к правде никуда не исчезает, оно остается и давит изнутри». Элайдж сделал паузу. «Поэтому виновный, желая обезопасить себя, скорее всего, отдаст роботу прямой приказ солгать. В этом случае ложь будет поддержана сразу двумя законами. Первый будет оправдывать защиту репутации хозяина, а второй — прямое подчинение приказу. Давление становится слишком сильным, и именно поэтому такой робот ломается, когда его подводят границы логического противоречия». «Звучит правдоподобно», — признал эр Дэниел. Элайдж кивнул, удерживая в голове цепочку выводов, как нитку, которую нельзя оборвать. «Представь, что у нас два робота одного класса. Один из них переходит от правды, ничем не подкрепленной ко лжи. Он поколеблется, но справится без катастрофы, а второй, наоборот, должен свернуть со лжи, усиленный приказом человека, на правду. И вот здесь-то риск. Он может не выдержать внутреннего конфликта, перегреть позитронные связи и уйти в полное отключение». «И раз сэр Престон отключился, значит, его хозяин, доктор Гумбольд, и есть плагиатор», — отрезал Элайдж. «Передай это капитану и посоветуй ему поговорить с Гумбольдом немедленно. Есть шанс, что тот, прижатый к стене, признается сам». Он помолчал и добавил уже тише, будто ставя точку в протоколе. «Если так и случится, сообщи мне сразу». «Обязательно», — ответил Дэниел. «Простите, друг Элайдж, мне нужно переговорить с капитаном без посторонних». «Да, разумеется, иди в зал заседания, он полностью экранирован». Дэниел ушел, и в ту же секунду время словно стало вязким. Полчаса тянулись бесконечно, Элайдж пытался сидеть спокойно, но в теле оставалась дрожь. Не страх, нет-нет, скорее нервное напряжение после слишком точной логики, когда понимаешь, малейшая ошибка, и ты подписал приговор не тому. Когда Дэниел вернулся, его лицо, как всегда, ничего не выдало. Оно и не могло, но Элайдж поймал себя на том, что всматривается в него так, будто там, под безупречной маской, все же должен дрогнуть хоть один мускул. Элайдж заставил себя говорить ровно. «Ну что, Дэниел?» «Все произошло именно так, как вы предположили, друг Элайдж». Доктор Гумбольд признался. Он сказал, что рассчитывал, доктор Сэббит отступит и позволит ему удержать этот последний триумф. «Теперь конфликт снят. Капитан просил передать вам, что он в восторге, и, думаю, мне тоже зачтется, что я порекомендовал именно вас». «Ну вот и отлично», — сказал Элайдж, и только теперь почувствовал, что ноги у него словно ватные. Напряжение отпустило, а вместе с ним пришла слабость. «Но черт побери, Дэниел, давай договоримся, больше не втягивай меня в такие спектакли, ладно?» «Постараюсь, друг Элайдж», — невозмутимо ответил робот. «Хотя это, разумеется, будет зависеть от важности проблемы, вашего местонахождения и некоторых иных обстоятельств. Однако я хотел бы задать вам один вопрос». «Давай». «Разве нельзя было рассуждать наоборот? Предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а от правды к лжи — тяжелым. Тогда отключившийся робот собирался бы уйти от правды к лжи. А раз отключился эр Престон, это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Сэббит, разве не так?» Элайдж тихо хмыкнул. «Так, такой ход рассуждения возможен. И именно поэтому он и опасен, но правильным оказался обратный вариант. Потому что Гумбольд признался, верно?» «Верно», — согласился Дэниел. «Но если оба построения логически допустимы, как вы сделали выбор так быстро?» Губы Элайджа дрогнули, он не удержался и улыбнулся устало, по-человечески. «Да, дело в том, Дэниел, что я исходил не из психологии роботов. Я исходил из психологии людей. В людях я разбираюсь лучше. Скажу прямо, еще до того, как я начал допрашивать камердинеров, я уже довольно ясно представлял, кто из математиков виноват». Он наклонился вперед, словно объяснял на пальцах простую неприятную истину. Когда же мне удалось добиться асимметрии роботов, я принял эту реакцию за подтверждение той версии, в которой почти не сомневался. Асимметрия сработала идеально, виновный не выдержал и признался. И вот чего я бы, скорее всего, не добился одним только наблюдением за человеческим поведением, так это добровольного признания, выжатого из человека без суда и без публичного позора. «Мне бы хотелось понять, что именно дал вам анализ человеческого поведения», — сказал Дэниел. «Что послужило вашей отправной точкой?» «Да подумай ты, черт побери!» — буркнул Элайдж, но без злости, скорее с облегчением. «В этой истории было еще одно нарушение симметрии, кроме правды и лжи. Возраст. Один глубокий старик, другой почти мальчишка, по меркам их мира». «Да, я помню, но что из этого следовало?» «А то, что некоторые поступки по-человечески объяснимы, а некоторые почти невозможны. Я могу представить молодого ученого, которого ослепило собственное открытие. Он в восторге. Он спешит поделиться идеей с признанным светилом, с авторитетом, к которому привык относиться с уважением еще со студенческих лет. Это нормально». Элайдж поднял палец, будто отмечая второй пункт. «Но я почти не могу представить обратное, чтобы всемирно известный, маститый, прославленный на века ученый, причем человек гордый, поспешил довериться тому, кто моложе его на 200 лет, и кого он, скорее всего, считает желторотым выскочкой. Не попросил мнения коллег, не проверил выводы сам, а сразу отнес идею молодому конкуренту. Это выглядит не как логика, а как психологическая несуразица». Он чуть замедлил темп речи. «А дальше? Если молодому и выпадает шанс украсть у такого авторитета, смог бы он? Да практически нет, у него нет веса, нету защиты, нет уверенности, что его не раздавит репутацией, он слишком уязвим. А вот старик, старик, который чувствует, что способности гаснут, что времени мало, что впереди уже не новые вершины, а только финальная строка в биографии, такой может рискнуть всем ради последнего блеска. И при этом он может искренне убедить себя, что никаких обязательств перед, так сказать, молокососом у него нету». Элайдж развел руками, как будто перед ним лежала карта, и он подвел итог маршрута. «Короче, невероятно, чтобы Гумбольдт понес свое открытие на суд Сэббита. И невероятно, чтобы Сэббит сумел украсть у Гумбольдта так, чтобы удержать это. В любом разумном человеческом сценарии виноватым выходил Гумбольдт». Эр Дэниел молчал довольно долго, переваривая сказанное, потом протянул Элайджу руку. Жест совсем человеческий, без малейшей театральности. «Мне пора, друг Элайдж. Было приятно снова увидеть вас. Я надеюсь, до скорой встречи». Элайдж крепко пожал протянутую ладонь. «Если можно, Дэниел», — сказал он с кривоватой улыбкой. «Не до слишком скорой».